Еду готовили две толстухи-негритянки, которые свое дело знали. Они имели право на досрочное освобождение, однако Оззи не торопился сообщить им об этом. Еду 40 постояльцам, их бывало чуть больше или чуть меньше, разносили сами заключенные из числа тех, кто был у начальства на хорошем счету. 13 человек должны были отбывать свой срок в Парчмене, но там не хватало мест. Они жили в постоянном ожидании, что завтра их отправят куда-нибудь на полуразрушенную, обнесенную колючей проволокой ферму в дельте Миссисипи, где постели не так мягки, где нет кондиционированного воздуха, зато полно злобных и ненасытных москитов, где на всех один единственный загаженный туалет. Камера, в которой помещался Карл Ли, находилась по соседству с камерой номер 2, где содержались преступники, числящиеся за штатом Миссисипи. Белыми из них были только двое, и уж все без исключения являлись отпетыми головорезами. Однако даже этим людям Карл Ли внушал страх. Свою камеру номер 1 он делил с 2 магазинными воришками, которые были не просто напуганы прославленным сокамерником, нет, они были вне себя от ужаса. Каждый вечер охрана приводила Карла Ли в кабинет Оззи, где они вместе ужинали и смотрели по телевизору новости. Карл Ли чувствовал себя знаменитостью. Он наслаждался этим почти так же, как его адвокат или сам окружной прокурор. Ему хотелось встретиться с репортерами, рассказать им о своей дочери, о том, что ему не место в тюрьме. Однако его адвокат строго запретил ему это. После того, как ближе к вечеру воскресенья Гвен и Лестер, приходившие на свидание с ним, ушли домой, Оззи, Мосс и Карл Ли выбрались через заднюю дверь из здания тюрьмы и направились в клинику. Идея принадлежала Карлу Ли, и шериф не усмотрел в ней ничего дурного. Все трое вошли в отдельную палату, которую занимал Луни. Карл Ли бросил взгляд на его одеяло, под которым чувствовалась какая-то странная пустота. Затем посмотрел Луни прямо в глаза. Они пожали друг другу руки, голосом, в котором звучали слезы, Карл Ли сказал, что он очень сожалеет о происшедшем, что у него не было никакого намерения причинить боль кому-либо, кроме тех двух парней, что если бы только он мог исправить то, что сделал по отношению к Луни, без малейших колебаний Луни принял его извинения. Когда они вернулись в тюрьму, в кабинете Оззи сидел Джейк и ждал их. Оззи и Мосс, извинившись, тут же вышли, оставив Карла Ли наедине с его адвокатом. «Где вы пропадали?» — с подозрением спросил Джейк. «Ходили в клинику проведать Луни». «Что? Разве что-нибудь не так?» «Я был бы рад, если бы впредь все свои визиты ты сначала согласовывал со мной. Что плохого в том, что я повидался с Луни?» «Луни будет главным свидетелем обвинения, когда они будут пытаться отправить тебя в газовую камеру». «Вот и все. Он не на нашей стороне, Карл Ли. И ты можешь говорить с Луни только в присутствии своего адвоката. Это понятно?» «Не совсем». «Поверить не могу, что Оззи решился на такое», — пробормотал себе под нос Джейк. «Идея была моя», — признался Карл Ли. «Ладно, но когда тебе в голову взбредет следующее, дай мне знать. Окей?» «Окей. Ты давно говорил с Лестером?» «Только сегодня. Он приходил сюда вместе с Гвен. Принесли мне тут кое-что. О банках рассказали». Джейк решил занять твердую позицию в вопросе гонорара. Никоим образом он не мог позволить себе представлять интересы Хейли всего за $900. Это дело займет у него по меньшей мере 3 последующих месяца, и 900 – просто смешная сумма. Работать за такие деньги будет нечестно по отношению к самому себе и своей семье. Просто Карлу Ли придется изыскать где-то средства. У них полно родственников. У Гвен большая семья. Значит, им нужно будет чем-то пожертвовать, возможно, продать несколько автомобилей или землю, но Джейк свои деньги получит сполна. В противном случае Карлу Ли не останется ничего другого, как подыскать иного адвоката. «Я отдам тебе закладную на свою землю», — предложил Карл Ли. Джейк начал таять. «Мне не нужна твоя земля, Карл Ли. Мне нужны наличные. 6500 долларов». «Скажи мне, как я сделаю это? Ты же законник. Вот ты и найди выход. Я согласен с тобой заранее». Джейк был побежден, и он сам знал об этом. «Но я не могу сделать эту работу за 900 долларов, Карл Ли. Я не могу допустить, чтобы твой процесс сделал меня банкротом. Я юрист. Я должен делать деньги». «Джейк, я заплачу тебе, я обещаю. Может, на это потребуется время, но я заплачу, поверь мне». «Ну как же, заплатишь», — подумал Джейк. «А если тебя приговорят к смерти?» Он решил сменить тему. «Тебе известно о том, что завтра состоится заседание большого жюри? Будут рассматривать твое дело?» «Значит, я завтра отправлюсь в суд?» «Нет, это значит, что завтра тебе предъявят обвинение. Зал наверняка будет полон публики и репортеров. Приедет судья Нус на открытие майской сессии. Бакли будет суетиться возле телекамер и пускать газетчикам пыль в глаза. Да, завтра большой день. После обеда Нус начнет рассмотрение дела о вооруженном грабеже. Если завтра твое обвинение будет сформулировано, нам придется в среду или в четверг отправиться в суд на предъявление». «На что?» «На предъявление. В случае, если рассматривается преступление, за которое полагается смертная казнь, закон требует, чтобы судья зачитал тебе обвинение в открытом суде перед Богом и людьми. Этому придают большое значение. Мы потребуем признания твоей невиновности, и судья назначит день рассмотрения твоего дела. Мы потребуем освобождения под залог, и он ответит отказом. Когда я упомяну о залоге, Бакли начнет кричать и беситься. Чем больше я думаю о нем, тем сильнее испытываю к нему ненависть. Вот уж настоящий чирий на заднице. Почему меня не освободят под залог? В подобных случаях судья не обязан выпускать обвиняемого под залог. При желании он может это сделать, но большинство воздерживаются. Даже если Нус и установит сумму залога, тебе его не выплатить. Так что не стоит и думать об этом. До суда ты останешься в тюрьме». «Я потерял свою работу, знаешь?» «Когда?» «В пятницу Гвен ездила на фабрику за моим чеком. Там-то ей сказали». «Здорово, да? Человек работает на них 11 лет, затем пропускает 5 дней, его вышвыривают за ворот. Видимо, они уверены, что я уже не вернусь к ним». «Жаль, Карл Ли. Мне действительно очень жаль». Глава 12. Достопочтенный Омар Нус вовсе не всегда был таким уж достопочтенным. До того, как стать председателем выездной сессии суда 22-го округа, он был адвокатом средней руки с не очень обширной клиентурой, зато способности к политике у него были поистине пугающие. Проработав 5 сроков в законодательном собрании штата Миссисипи, он полностью коррумпировался и в совершенстве овладел искусством политических уверток и манипуляций. Став сенатором, Нус изрядно преуспел в должности председателя Сенатской комиссии по финансам, и только очень немногим жителям округа Ван Бюрен приходилось задумываться над вопросом, каким образом он и его семья умудряются так широко жить на его официальный оклад в 7000 долларов в год. Как и большинство членов законодательного собрания штата, Нус слишком уж часто выставлял свою кандидатуру для переизбрания, и закончилось это тем, что летом 1971 года его обошел какой-то совершенно неизвестный соперник. Спустя год после смерти своего предшественника, судьи Лупуса, Нус надавил на своих друзей в законодательном собрании, и те убедили губернатора в необходимости назначить Нуза на освободившуюся должность. Таким образом, бывший сенатор Нус превратился в судью Нуза, председателя выездной сессии. Он был избран на эту должность в 1975 и переизбирался в 1979 и 1983.